Мазепа не слушал его совета. «Да ведь если я сяду и поскочу, дядьку мой любый, — возразил он, — то ведь они заподозрят меня, сам посуди, и бросятся за мной в погоню. А теперь смотри, они вовсе не думают ловить нас». Действительно, отряд не походил на преследователей. Он подвигался спокойно, с той же быстротой. Наконец, Мазепе удалось убедить Лободу в их видимой безопасности, но на всякий случай он приказал своим казакам сплотиться, осмотреть хорошенько оружие и подвигаться, не прибавляя шагу вперед. Однако, хотя Мазепа и уверял Лободу в полной безопасности, но чем ближе слышался топот коней стрельцов, тем тревожнее замирало его сердце. Несколько раз ему казалось, что топот приближающихся лошадей раздается все чаще, но он приписывал это своему возбужденному состоянию. Наконец, первые ряды стрельцов поравнялись с ними. Это были действительно здоровые русобородые стрельцы, смотревшие на Мазепу вполне равнодушно. Пожелав всем доброго здоровья, они спокойно проехали вперед. У Мазепы слегка отлегло от сердца. За первым рядом проехал другой, потом третий. Мазепа совершенно успокоился. Он даже начал подсмеиваться в душе над своей безосновательной тревогой. Когда из середины отряда отделился один из стрельцов, по-видимому, начальник, и подскакал к нему. Мазепа придержал коня. Всадники остановились, за ними остановились и их отряды. «А скажи-ка нам, господин добрый, это что ли дорога на Гадяч ведет?» — обратился к Мазепе стрелец. «Это», — отвечал Мазепа. «А далеко ли еще будет?» «Да, верст 200». «А какое тут ближнее селение, чтобы отдохнуть нам?» Не желая показать своего незнания, Мазепа подумал, какое бы назвать селение наугад. Но в это время за его спиной раздался какой-то странный шум и спор. Он быстро оглянулся и с ужасом увидел, что отряд его окружают со всех сторон стрельцы. Передние ряды их, обогнувшие Мазепиных казаков, теперь повернулись к ним фронтом, вытянулись полукруглой линией и смотрели далеко не так дружелюбно. Задние тоже столпились вокруг его маленького отряда плотной стеной. Количество стрельцов превосходило их не меньше, как в 5-6 раз. Сердце Мазепы сжалось от недоброго предчувствия. 6 на 1, и мы в центре. Пронеслось у него молнией в голове. «Сотник, прикажи твоим людям пропустить мой отряд», — произнес он, насколько возможно, спокойным голосом, подавая Лободе незаметный знак. Но лицо сотника уже преобразилось. Из здорового и добродушного оно сделалось злобным и наглым. «Ха-ха!» — отвечал он с грубым смехом. «А зачем им расступаться? Мы хотим проводить тебя с честью в Москву». В одно мгновение все стало ясно Мазепе. «Засада! До сброи!» — вскрикнул он, вырывая из-под кафтана саблю и нанося ею сотнику оглушительный удар по голове. Сотник зашатался в седле. Но крик Мазепы был сигналом не только для его казаков. Казалось, стрельцы только и ожидали этого возгласа, так как в ответ на него грянуло дружно «Руби хохлов!». И стрельцы ринулись со всех сторон на стесненный в средине казацкий отряд. Завязалась короткая, но отчаянная схватка. Мазепа рубился с каким-то остервенением, стараясь прорваться сквозь ряды стиснувших их со всех сторон стрельцов. Если бы ему удалось это, он мог бы еще надеяться на спасение. Но стрельцы окружали их такой плотной стеной и настолько превосходили своей численностью, что прорваться сквозь их ряды не было никакой возможности. Стесненные со всех сторон, казаки давили друг друга, наносили невольно один другому удары, а стрельцы